просто. Поверь мне, наша жизнь это схема. У каждого своя правда и теоремы. Три вопроса: кто мы, где мы, зачем мы? В комнате без окон и дверей я остаюсь один на один с мечтою своей. Думаю долго, в груди давит больно. Эй, мечта, хватит, довольно. Я устал от твоего обмана. Ты все равно уйдешь, поздно или рано. Помнишь, ты мне сбыться обещала, обманула, пропала. А я тогда еще тебе поверил и рванул за тобой своей мечтой. Кричал, погоди, постой, но ты бежала быстро. Даже не дала сказать, что я хотел миру высказать от души с искрой искренне. На бумаге осталось синими буквами от неизвестного артиста. Может, кто и прочтет, но не в этой жизни. А сейчас только комната, серые стены. Без крыши внутрь падают листья измены. На углах паутины плетения. Только в центре мысли гения. Вокруг ангелы черные, с крыльями белыми. Кто я? Мне это все надоело. Где? Может, во сне черно-белом. Зачем я здесь? И зачем все это делал? Вокруг только ты, а я в кругу бегал. Просто прощай, уходи, тебе здесь нечего делать. Просто поверь мне, наша жизнь это схемы. У каждого своя правда и теоремы. Три вопроса: кто мы, где мы, зачем мы, зачем мы? Просто поверь мне, наша жизнь это схемы. У каждого своя правда и теоремы. Три вопроса: кто мы, где мы, зачем мы, зачем мы? Вроде мечтаешь о чем-то хорошем, но боишься затеряться в собственном прошлом. Нельзя смотреть назад, когда о будущем просишь. Вроде бы легко, но не вывозишь, не сделал важного. Типа лишнее сбросил, поняв, что не так. Говори, что не хватило сил, а когда-то маленьким был. Ни о чем не просил, ничего не ценил. Но как-то стал взрослее, много лишних людей. А ты мечтал стать известным, сочинял музыку, тексты. Из этого делал какие-то песни, не прокатило стрессы. Начал мечту вызывать чем-то кроме себя, забыв о том, что где-то семья. Не замечал, что вокруг есть друзья. Но под действием мечты ты поверил в себя. Спотыкаясь, падал, вставал, шел дальше. Забыв о том, что когда-то было раньше. И с каждым шагом становится страшнее. Вроде много идей, не поверил мечте своей. А как здесь верить? Она закрыла двери, вызывая близких потери. До края добрался, еле-еле не устояли. Упали, взлетели. Упали, взлетели. Упали, взлетели. Просто поверь мне, наша жизнь это схемы. У каждого своя правда и теоремы. Три вопроса: кто мы, где мы, зачем мы, зачем мы? Просто поверь мне, наша жизнь это схемы. У каждого своя правда и теоремы. Три вопроса: кто мы, где мы, зачем мы, зачем мы? Просто поверь мне, зачем мы, кто мы, где мы?